Лет 35 назад я первый раз в своей жизни попал в Третьяковскую галерею. Я так помню, что там провел примерно, больше полдня. Но из того, что я там видел, друзья, я почти ничего не запомнил. Но одна картина, мне она так запомнилась, в общем-то, и осталась в памяти до сих пор. Это была живая картина. Там была группа женщин, у них были абсолютно голые спины. Потом я уже сообразил, и мне подсказали, что это были иностранцы. Но у них такие были платья, то есть спина была совершенно открыта. Ну, в то время эта картина, она была необычной, так я понимаю, даже для Москвы. Тем более, там я с Прокопьевска с какого-то приехал. И я запомнил, что на них все оборачивались. Так вот, настолько это была непривычная картина, или, наверное, лучше бы сказать, дикая картина, друзья. Ну, а сегодня, я думаю, подобная картина, наверное, нас уже не удивит, да? Я думаю, что подобная картина нас не удивит. Недавно как-то ехал с братом в машине. Брат был за рулем, а я рядышком сидел. И мне такая мысль в голову пришла, и я решил немножко заняться статистикой. Просто я решил посчитать для себя, каких женщин на улице больше встречаются, в брюках или без брюк. Друзья, и счет получился, конечно, в пользу брюк. Я сам даже удивился, не ожидал. Но в брюках было больше, друзья. А мы, наверное, это на нашей памяти, мы все помним, когда это тоже картина «Женщина в брюках», она, в общем-то, была удивительной картиной. Она вызывала удивление, потом потихоньку к ней, к этой картине привыкли. Сейчас вроде как нормальное явление, друзья, да, курящее, да. Поначалу как-то прятались, таились в уголках, а сейчас совершенно в открытую и совершенно свободно, друзья. Я хочу этими примерами сказать, дорогие все присутствующие, что мы живем в такое время, когда мир вот вокруг нас, он стремительно меняется. И меняется на наших глазах, меняются взгляды на мораль, и, конечно, меняются в худшую сторону, в сторону упадка. И то, что раньше считалось даже для окружающего мира, не говоря о нас уже, христианах, то, что считалось ненормальным, сейчас это вроде как в порядке вещей, друзья. Недавно я видел фотографию одной нашей сестры, она уехала в другую страну, сестра в брюках. По выражению лица смотрю, видно по фотографии, что чувствует себя она, в общем-то, свободно, не стесненно. Я видел такие фотографии тоже наших друзей выехавших, которые даже отворачиваются или даже закрывают лицо руками, еще как-то стесняются. А это смотрю свободно, наряд для нее, в общем-то, стал привычный, друзья. Хотя в Слове Божьем мы имеем ценности, ценности неприходящие, друзья, ценности, которые не подвержены ни действию времени, ни влиянию мира, ни чему-то либо другому. Слово Божие, оно не меняется. К сожалению, мы, христиане, мы способны меняться. Мне братья поручили немного сказать на такую тему, как тема целомудрия. Слышал такое мнение, что эта тема больше подходит для молодежи. Но апостол Павел в послании к Титу во 2 главе пишет такие слова. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны». Там есть. Это к старцам. Дальше говорится о старицах. «Чтобы старицы одевались прилично святым». Здесь тоже, друзья, речь идет о целомудрии. «Чтобы старицы одевались прилично святым». Я прочитаю 11-12 стихи с этой главы, послания Титу со 2 главы. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Чтобы мы целомудренно жили в нынешнем веке. Этот стих, он подразумевает, что вопрос целомудрия, он касается абсолютно всех христиан, всех возрастов. Слово «целомудрие», оно в разных переводах, я греческий посмотрел, немецкий, английский, польский, оно, в общем-то, имеет почти везде одинаковый смысл. Например, в греческом тексте имеет такой смысл. «Целомудренный» – это благоразумный, сдержанный, здравый. В немецком – рассудительный, благоразумный, осмотрительный. В английском – разумный, рассудительный, осознающий. Заглянул в словарь далее. Там так написано. Целомудренный – это сохранивший себя в девственной или брачной чистоте. И еще одно определение. Целомудрие – это целость и здравость ума. Целомудрие – это целость и здравость ума. Наверное, многие уже читали в одном из последних статей «Вестников истины» есть статья Чухонцева. И там он приводит высказывание епископа Карфагенского Киприана, жившего в III веке. Это как раз высказывание о целомудрии. Я когда прочитал, оно мне как-то, очень понравилась эта формулировка. Она звучит так. «Целомудрие – это достоинство тела, священство полов, венец гармонии. Это матерь невинности, это добродетельный ум, следящий за телом». Я так подумал, вот это выражение «добродетельный ум, следящий за телом», оно как раз включает в себя и все переводы, и все толкования, и все объяснения вот этого слова «целомудрие». Это добродетельный ум, следящий за телом. Ну и встает вопрос, а в каком направлении, да, нам следить за телом? Ну и ответ мы, друзья, находим, конечно, на страницах Писания. Так понимаю, что следить за телом нужно в том направлении, чтобы не было видно наготы. Чтобы не было видно наготы. На первых страницах Библии мы читаем, что когда согрешили первые люди, наши прародители, то Бог позаботился, когда они увидели, что они наги, Бог позаботился, чтобы они были одеты, чтобы нагота была скрыта, Бог сам сделал им одежды и одел их. И вот те опоясания, которые Адам с Евой, они сами себе шили, они Бога, в общем-то, не устроили. И Бог вот так вот с самого начала показал, что у него есть вполне определенные требования и конкретные требования к одежде. И самое первое, и самое главное – это чтобы нагота не должна быть видна. Одежда должна скрывать наготу. Об этом мы читаем и неоднократно на страницах Писания. Открыть наготу в Ветхом Завете, вообще оно считалось очень большим бесчестием. В книгах Царств, во второй книге Царств, 10 главе, мы читаем такую историю, что когда слугам Давидовым, которых Давид послал к аммонитскому царю, и там их встретили, в общем-то, нехороший прием был, бороды им подрезали и обрезали одежды до чресел, и Давид послал им сказать, оставайтесь в городе в определенном, покуда не отрастут ваши бороды, друзья. И написано, что так как они были очень обесчещены, показать наготу это было большим бесчестием. И сегодня враг души, человеческий дьявол, как никогда он преуспевает, друзья, в том, чтобы открыть наготу, показать наготу, друзья. И мы об этом говорим, и говорим в церквах, и говорим на членских собраниях, и беседуем на общих собраниях, и говорим и с молодежью, друзья. И вот лично мне иногда такие приходят мысли, что в этом вопросе мы иногда проигрываем. Вроде как все впустую получается. У нас прошлое воскресенье было пасхальное богослужение, торжественное богослужение. Ну, и гости были, и молодежь сейчас сидела в хоровой площадочке. И вот наблюдаю такую картину. Одна сестричка кладет ноты. У нас хоровые площадочки, они так вот ступеньками. Кладет ноты на нижнюю скамеечку, немножко наклоняется, чтобы положить ноты. Блузочка такая коротковатая, и сзади все задирается. Она знает, что коротковато. Она одной рукой ноты, а другой рукой блузочку дергает. Бесполезно, друзья. И видно колготы, и видно, что под колготами, и видно голое тело. Одним словом, видно то, что не должно быть видно ни в коем случае, друзья. Другое общение тоже на этой неделе. Приходит тоже сестричка с молодежи, юбка, и юбка с разрезом, друзья. И тоже неоднократно говорили и беседовали, и личные беседы. И встает вопрос, почему? Или для чего, или какую цель сестра преследует, да? Сегодня, в общем-то, мы здесь собрались, не молодежь, друзья. В основной массе здесь родители, бабушки. Кто-то, может быть, с небольшим родительским стажем, кто-то уже с большим родительским стажем. И я хочу обратить наше внимание и сказать, что кое-что в вопросах целомудрия, как я понимаю, мы передаем нашим детям по наследству. Может быть, сами того зачастую этого не осознавая, но мы передаем им по наследству. Дети могут наследовать кое-какие черты родительского характера, мимику, жесты. У нас в церкви есть одна маленькая девочка, но она уже в школе учится. Вот когда на нее сбоку смотришь, я просто поражаюсь, до чего она похожа на отца. И кто эту девочку не знает, но знает отца, он узнает, чья это дочь сразу, друзья. Такие у нее мимика, друзья, такие жесты, все в отца, друзья. Но кому-то от отца передается, а кому-то передается, от матери передается. И вот в вопросах целомудрия тоже кое-что передается нашим детям. Я как-то обратил внимание тоже, сидят две сестрички в хоровой площадке, ну и одна наклоняется, тоже так вот ниже, тоже сидят сестрички, что-то ей на ушко пошептать. Наклоняется, блузочка отвисает, и она автоматически раз так рукой здесь прикрыла, и ничего не видно. Точно так же рядом сидящая девочка тоже вперед наклоняется, что-то пошептать, и рукой ничего не прикрывает. Но блузочка отвисла, естественно, все видно. И встает вопрос, почему? И я, когда заметил такую картину, у меня, друзья, так понимаю, ну и так, как, насколько видел, она это не сделала специально. Она не хотела там что-то показать, друзья. И думаю, что у меня, может, даже такой и мысли не было. Тоже вроде как все у нее получилось естественно. И я вспоминаю ее маму. Когда-то в молодости ее мама ходила на определенный вид служений. Она имела такую привычку садиться впереди. Юбка была тоже не очень длинная. Нога на ногу, ну и брат, который стоял впереди, проводил служение, естественно, чувствовал себя не очень свободно. Когда мы показываем наготу, друзья, это не целомудренно. И я еще раз хочу повторить, что кое-что мы передаем нашим детям и в вопросах целомудрия. И если наша родительская хромота в вопросах целомудрия, может быть, эта хромота, она была неосознанна, но тем не менее, если она неисповеданная хромота, друзья, неисправленная, это все передастся нашим детям и зачастую передастся или может передаться в большей мере, чем это было у нас у родителей. В большей мере. Как-то прихожу в один дом, часов в 10 утра, мама ходит в ночнушке. В другой раз прихожу, позже в 12, мама ходит в ночнушке. Я точно знаю, что впереди в 2 часа мама будет ходить опять в ночнушке. Все предпосылки к тому, что дочери, подрастая, они весь день будут ходить в ночнушке, потому что это передастся от мамы. Как-то вспоминаю одно служение, у нас было служение разбора. Так сидел я, что мне было видно хорошо, в общем-то, раздевалки. У нас опоздали на служение две маленькие девочки. Я это запомнил, потому что одна... Ну, буквально так перед зеркалом секунду задержалась и сразу на служение. А другая перед зеркалом задержалась. Она и так, она и сяк перед зеркалом, она и боком, она и задом. И так причешется, и по-другому причешется. Ну, и так наблюдаю, минут, наверное, 10 она, может быть, даже больше перед зеркалом крутится. Я тоже вспомнил ее маму, друзья. Маму ее, когда была в молодости, в молодежи, делала прически, стригла волосы, друзья, делала такие прически, ну, сильно заметные или сильно отличные от остальных причесок. Это было видно, друзья. И так думаю про эту девочку. Подрастет, точно маму перещеголяешь. И намного перещеголяешь. Потому что все это передается. Одна мама, будучи еще в молодежи, она объявлялась, ну, как это у нас бывает, когда помолвка состоится, молодые объявляются, жених и невеста. Вот она объявлялась невестой. А потом вот это время, проведенное от этого объявления до брака, оно было проведено не очень целомудренно этими молодыми. И когда на браке сочитывающий предложил молодым заключение уже своего сочетания, ну, приветствовать друг друга поцелуем, лобзанием, в общем-то, среди присутствующих были и некоторые возмущения, потому что многие знали, это было видно, многие знали, что они уже наприветствовались до брака, друзья. Прошло немало времени, и у этой мамы дочка выходила замуж. Христианский брак, хорошие пожелания, добрые пожелания, как это у нас бывает на наших браках христианских. А сейчас точно, друзья, не помню, или месяцев через 5 или через 6 после брака у них рождается ребенок. Вполне нормальный, доношенный, 9-месячный. То, что у мамы было, ну, только поцелуи до брака, у дочери оно намного больше, намного дальше дошло. Это хромота родительская в целомудрии, но она к доброму-то никогда не приведет. Это дорогие друзья, касается и нашей одежды, и нашего поведения, и это касается и нашего мышления. И знаете, я так немножко рассуждал, но думаю, в поведении, в одежде как-то можно это заметить, да, можно подсказать, можно поправить. А вот в мышлении, мне кажется, если хромота есть целомудрие, ну, на первый взгляд, друзья, это не видно. Но все равно, друзья, придет такой момент, когда это вылезет наружу, и вылезет очень и очень некрасиво. Слово Божие, оно конкретно говорит, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. У нас один дедушка был в церкви, проповедовал, любил другие церкви посещать, тоже, друзья, с проповедью. Ну, в общем, дедушка как дедушка, вроде все нормально. Пришло время, он похоронил свою спутницу. Еще какое-то время прошло, и он предложил одной бабуле тоже замуж. Я сейчас точно не помню, друзья, сколько ему было лет, но, по-моему, уже ближе к 80. Но бабушка ему, естественно, отказала, мол, уже старенький, ни к чему нам это. Он снова ей предлагает. Бабушка говорит, нет, нет, и все. И он ей говорит, да что ты, мол, отказывайся, у нас же с тобой уже было. Ну, в смысле, мы уже с тобой переспали. Бабушка говорит, да ты что, ты в своем уме, что ли? Да, да, и начинает ей рассказывать так красочно, что и как. Бабушка в слезы и к нам, к служителям. Ну, стали беседовать, стали вникать. Кое-что рассказали родственники, друзья. Ну и оказалось, у дедули была большая хромота, как раз вот в мышлении, в вопросе целомудрия. Но пока был маленько помоложе, как-то удавалось скрывать, это не было видно, друзья. А потом вот так вот, так некрасиво, друзья, и такое пятно, в общем-то, не только на старости получается, а на всей жизни, друзья. Так вот написано, это псалом Давида, «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминает». Мы, в общем-то, знаем, мало что знаем о юности Давида, да? Ну, кое-что знаем, друзья, чем занимался, кое-что знаем. Много знаем о жизни Давида, но почти ничего не знаем о грехах юности Давида. Друзья, если написано о грехах, то это не значит, что их не было. И если прочитать весь 24-й псалом, похоже, что Давид, он попал в какие-то трудные обстоятельства у него были. Какие-то стесненные обстоятельства, были переживания глубокие. И он понял, почему это случилось, а почему Бог допустил такие обстоятельства. И он помолился такой молитвой. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». И если в нашей прошлой жизни, друзья, что-то не исповедано, особенно в вопросах целомудрия, придет время, когда это станет явно. Это станет явно против нашего желания. Это станет явно против нашего хотения. И, как я уже говорил, друзья, это отражается на наших детях. Но Бог может все поправить, хочу сказать. И думаю, что мы в это верим. Для Бога нет ничего невозможного. И, может быть, нам и кажется, что что-то трудно уже поправить или невозможно поправить, друзья. Бог может все поправить. Только наше искреннее желание, наше исповедание с нашей стороны, молитва о прощении к Богу, и Бог пойдет навстречу. И если мы находим, что где-то у нас хромота была в вопросах целомудрия, у нас, у родителей, и видим, что это на наших детях, друзья, отражается, прежде всего нужно нам повиниться перед Богом, друзья, повиниться за себя, повиниться за детей, и Бог тогда и детей побудет, друзья, повиниться, и прийти в правильное состояние перед Ним. Понимаю так, что я далеко не исчерпал эту тему. Можно было бы еще примеры приводить, друзья, и примеры житейские, и примеры есть и в Слове Божьем. Так думаю, может быть, что-то еще и братья добавят. Ну и перед тем, как нам помолиться, друзья, я еще хотел прочитать снова же эти стихи, которые мы прочитали в начале. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Благодать, научающая нас. Поэтому помолимся давайте, попросим милость, чтобы Бог, чтобы благодать Его, она и дальше научала нас. Аминь. Помолимся.